«Что вы имели мне сказать, командор? Зачем пригласили навстречу? Вы ведь уже прояснили для себя мои мотивы, и мы можем перейти к делу». «Место, где потрошители хранят результаты своих экспериментов, вас интересует?» «В десяточку. Антошин, ты молодец. Это фракционные разборки. В принципе, плевать, что меня пытаются использовать, просто нужно быть осторожней. Катнем еще шар. Какая вам польза сообщать мне эту информацию?» «Это в интересах моего нанимателя». «Ну, конечно. Я и не ждал иного ответа. Но здесь стоит принять оскорбленный вид. Мне не нравится, когда меня используют». «Все друг друга используют. Это основа взаимодействия между людьми от начала времен». «И ведь прав, зараза, по большому-то счету. Все используют всех. Дети родителей, родители детей, начальник подчиненных, а правитель свой народ. Только в большинстве случаев этот договор — открытая оферта, а в нормальных семьях еще и взаимовыгодный. А ты мне, мил человек, совсем другое предлагаешь». «Я не люблю, когда меня используют. В темную». «Понимаю вас, господин Антошин. Что бы вы хотели услышать, чтобы убедиться, что использовать вас в темную, и у меня нет ни малейшего желания?» «Вот прямо ни малейшего. И лицо такое честное. Самые честные лица у профессиональных лгунов и политиков. Имя вашего нанимателя хотя бы». «Думаю, это справедливое требование». Мой собеседник не раздумывал ни минуты. Он еще до беседы определил границы для своей откровенности. «Кардинал и великий пенитенциарий Павел Петра». Сноска. Глава апостольской пенитенциарии, одного из трех трибуналов Римской Курии. Функции пенитенциарии, кроме всего прочего, входит исповедовать и соборовать умирающего папу римского. «Это значит человек, который против потрошителей сейчас играет, а тот, кто за». Не о нем ли размышлял мастер Экхарт в видении? Кстати, о немце. Ну-ка. Вошел в клинч с кардиналом Франко. И второе точное попадание. Причем, играя я сейчас в World of Tank, услышал бы в наушниках слово «пробил». Щека улыбчивого командора дернулась, а в глазах мелькнуло удивление. Он явно не ожидал моей осведомленности. Ох, чувствую, придется мне алмаза просить собрать выжимку по римской курии. Такое с досье на круг кардиналов и их фракционной принадлежности. Блин, вот чего я всегда такой умный именно задним числом? «Какие интересы у вашего нанимателя?» Удар полковник держал, как боксер в супертяжелом весе, то есть оправился за какую-то долю секунды. «Как и у любого служителя Ватикана, вне зависимости от места в иерархии, торжество истинной веры». Не зря я всегда избегал общения со святошами. Говорить с ними и тем более спорить нереально. Века отточенной софистики, куда мне с моими жалкими факультативными курсами по риторике? «Пусть так. Так что там со складом потрошителей? Капсулу с людьми там?» Кусочки видений словно оживали во время разговора с рыцарем. Еще один фрагмент мозаики лег на свое место. Похожие на торпеды предметы из металла, пластика и стекла, увиденные во время погружения в инфополе. «Пророческий дар даже в моих кривых ручках — это что-то». Командор был сражен на месте. «Просто взрыв боекомплекта, если продолжить аналогию с игрой про танки». Смуглое его лицо заметно побелело, а вальяжность слетела, как сухая луковая кожура. «Да», — вымолвил он, — «и я не представляю, сколько сил у него ушло, чтобы не задать вопрос, который так и рвался с губ. Откуда вам это известно?» «Капсулы там». И через несколько секунд, вернув самообладание, продолжил. «Вы найдете их в портовом районе. Складские помещения принадлежат компании Хуан Джун. Вот адрес». Итальянец двинул через стол квадратик белой бумаги с одной строчкой текста. «И что? Никаких условий?» Деланно удивился я, убираю записку в карман. «Вы ведь не глупый человек, господин Антошин. И на удивление осведомленный. Полагаю, вы уже поняли суть происходящего». Заметив, что я намереваюсь что-то сказать, он вскинул руки. «Нет-нет, озвучивать ваши догадки не стоит. Делайте, что задумали. Думаю, с учетом ваших мотивов, каждая из сторон получит то, что желает». «В смысле, вы ослабите своих противников в Ватикане, я окажу наместнику услугу, но при этом все истинные виновные останутся безнаказанными?» «Понятное дело, пульсары не изменят человеческой природы». На миг мелькнуло детское желание сказать посланнику Ватикана что-нибудь пафосное и возвышенное. О зле, которое будет наказано, о добре, которое непременно победит, о неотвратимости наказания и восстановлении справедливости. Мелькнуло и пропало. Не 8 лет уже, чтобы индейцев Северной Америки освобождать из резерваций. Особенно, когда понимаешь, что самих индейцев все устраивает. «Что же, господин Фако, благодарю вас за информацию». Начал было я, но командор остановил меня, подняв руку. «В ваших же интересах, господин Антошин, не копать слишком уж глубоко. Многие знания, многие печали». Часть меня была возмущена этой фразой. Мол, доволен будь, что кость тебе бросили, а на большее не рассчитывай. Другая же, куда более хладнокровная, отреагировала на совет госпитальера с пониманием. Вселенскую справедливость восстанавливать. Ха, это дела Господа, а никак не боярина-попаданца. Мое дело — мои люди. Их интересы, их благополучие, их безопасность. И мои, разумеется. Я не бессеребренник и не святой. Благодарю вас за совет, командор. Хорошего дня.